Дмитрий стоял молча, разглядывая перед собой документы. Он знал, что это был его шанс, шанс доказать себе и всем вокруг, что он способен быть частью этого мира, этого жесткого, безжалостного мира, где не было места слабым. «Я понимаю», — произнес он наконец, чувствуя, как холодок пробежал по его спине. Он почувствовал, как внутри него начинает расти уверенность, но с каждым шагом эта уверенность становилась все более хрупкой, словно она может разрушиться в любой момент. «Хорошо», — сказал торговец, улыбаясь, но его улыбка была скорее угрозой, чем жестом доброты. «Теперь ты готов, иди, мы будем следить за тобой, и помни, каждый шаг в этом мире – это шанс, шанс, который не должен быть упущен». Дмитрий повернулся и шагнул в коридор. Он уже не чувствовал себя тем человеком, которым был еще вчера. В его душе зарождалась новая реальность, реальность, в которой нет места сомнениям. Он стал частью этого мира, и теперь его задача – выжить и победить. Глава 12. Узы и границы. Дмитрий проснулся рано, как всегда, еще до того, как первые лучи солнца начали скользить по вершинам небоскребов. Тишина ночи все еще витала в его комнате, но он знал, что время уходит, и с каждым днем его жизнь становилась все более сложной. Он почувствовал, как новый день начнется не с обычных забот, а с того, что нужно будет сделать шаг в неизвестность, шаг в мир, где его свобода уже не была безграничной. После того, как Дмитрий подписал контракт с торговцем, его жизнь окончательно переменилась. Он стал частью системы, частью того самого механизма, который двигал этим городом. Он почувствовал на себе тяжесть этой ответственности, хотя и знал, что в этом мире никто не был действительно свободен. Но теперь он был частью этого мира, и его задача состояла в том, чтобы в нем выжить. Он встал, оделся и направился в кабинет, где его уже ожидали новые задачи. Письмо, которое он получил накануне, было его первым указанием на то, что его действия теперь следуют строгим правилам. В нем говорилось о том, что он должен провести несколько встреч с влиятельными людьми, с теми, кто стоял за каждой крупной сделкой в этом мире. Дмитрий знал, что это не будет просто. Он уже начал понимать, что в мире торговцев каждый шаг может стоить дорого. В его руках теперь находился не только его собственный успех, но и репутация тех, кто стоял за ним. Он должен был стать игроком, и в этом мире не было места для ошибок. На встречах он встретил многих людей, которые казались ему такими же, как и он, участниками сложной игры, где правили не чувства, а расчет. У каждого из них был свой интерес, своя цель. Но Дмитрий понимал, что в какой-то момент все эти интересы пересекутся, и тогда нужно будет делать выбор. Выбор, который мог изменить все. Его первое задание было не таким, как он ожидал. Он не должен был встречаться с партнерами или клиентами, а с одним из тех, кто играл на теневой стороне рынка. Это был человек, чья власть не касалась светских дел, но он был тем, кто мог изменить ход событий. Его имя было известно только немногим, и, хотя Дмитрий слышал о нем, он не знал, что это будет именно его задача – встретиться с этим человеком. Он помнил, как сердцебиение учащалось, когда он подходил к месту встречи. Он никогда не был в таких ситуациях, не знал, что именно ожидать. Но один факт был очевиден: если он не сможет разобраться с этим человеком, его карьера в мире торговцев закончится до того, как он успеет сделать первый шаг. Когда Дмитрий вошел в зал, его встретил человек, который казался старым, но каким-то образом не потерял своей силы. Его глаза были ясными, но в них таилась тень, которая не давала ему покоя. Дмитрий знал, что этот человек был тем, кто видел слишком много, чтобы позволить себе расслабиться. «Дмитрий», — сказал он, когда Дмитрий подошел. Его голос был низким и угрожающим. «Ты пришел не просто за деньгами или связями. Ты пришел сюда за силой, за тем, чтобы стать частью этой игры. И помни, что тут никто не играет по-честному. Ты можешь выиграть, но для этого тебе нужно быть готовым платить цену». Дмитрий кивнул, хотя слова этого человека сразу напомнили ему, что здесь не было места для слабых. Он должен был быть готов идти до конца. Вопросы чести и моральных норм не имели значения. Главное было выжить и стать тем, кто будет контролировать этот мир. «Ты будешь выполнять нашу работу, Дмитрий», — продолжил человек, его глаза сверкали. «Но знай, мы будем следить за каждым твоим шагом. Мы будем знать, когда ты ошибешься. И когда это произойдет, ты заплатишь. Мы не даем вторых шансов». Слова этого человека, его угроза, стали последним напоминанием о том, что Дмитрий уже не был тем, кто пришел сюда с простыми амбициями. Он был частью сложной сети, где каждая ошибка могла стать фатальной. Он понимал, что все, что он делал, теперь зависело от того, как он будет двигаться в этой игре. «Я готов», — сказал Дмитрий, хотя внутри него снова вспыхнула тревога. Он был готов, но только потому, что другого выбора не было. Он понимал, что уже не сможет выйти из игры, которую сам же выбрал. Человек улыбнулся, но эта улыбка была холодной, почти злой. «Мы будем ждать от тебя многого, Дмитрий. Ты не ошибешься, если будешь честен только с собой. Но помни одно, когда ты начнешь подниматься, тебе нужно будет решать, кого ты оставишь позади». Дмитрий понял, что его следующий шаг станет решающим. Он чувствовал, как растет его уверенность, но эта уверенность была связана с пониманием, что цена ошибки может быть слишком высокой. Он вышел из зала, погруженный в мысли. Все становилось более реальным, чем когда-либо. Он уже не был просто человеком, который ищет место под солнцем. Он стал частью этого мира, частью механизма, где каждое действие могло повлечь за собой цепочку неизбежных последствий. И теперь он должен был сделать все, чтобы выжить. Но вопрос оставался, готов ли он пожертвовать всем ради того, чтобы остаться в этой игре. Глава 13. Пограничная линия. Дмитрий не мог забыть тех слов, которые он услышал на встрече с таинственным человеком. Они словно привязались к его сознанию, оставаясь в нем, как непредсказуемая тень, следуя за каждым шагом. С каждым днем ему все больше казалось, что его жизнь стала чем-то большим, чем просто стремление к успеху. Это было сражение, где каждое его действие отражалось на всем, что окружало его. Он все чаще задумывался, какие границы он должен будет пересечь, чтобы выжить в этом мире, полном интриг и манипуляций. Задания, которые он получал, становились все более сложными и опасными. Он быстро понял, что мир, в который он попал, не только не знал ни сострадания, ни жалости, но и не прощал слабости. Дмитрий все чаще встречал людей, чьи взгляды были холодными, а слова – продуманными. Каждое взаимодействие превращалось в игру, где важно было не только то, что ты говоришь, но и то, что ты скрываешь. Его следующая встреча была назначена в одном из самых роскошных клубов города. Место, где правила не писаны, и где любой неверный шаг мог стать началом конца. Здесь собирались люди, чьи интересы всегда выходили за рамки обычного бизнеса. Дмитрий знал, что эта встреча будет решающей. Он должен был узнать больше о том, кто стоит за истинной властью в этом городе. Когда он вошел в клуб, его встретил человек в дорогом костюме, который, несмотря на свой внешний вид, производил впечатление стратега, всегда на шаг впереди. Он был не только влиятельным человеком, но и могучим игроком в том, что называли теневой экономикой. Дмитрий знал, что от этого знакомства зависело многое. Молчаливый, сдержанный, но уверенный в себе, этот человек был тем, с кем не принято вести долгих разговоров. Здесь каждый был на своем месте, и Дмитрию следовало быстро адаптироваться. «Дмитрий», — сказал мужчина, протягивая руку, — «давайте поговорим, но не будем терять время. У нас есть общие интересы, и я уверен, что вы понимаете, насколько важен наш разговор для вашего будущего». Дмитрий не стал терять времени на лишние слова. Он знал, что в этом мире каждое слово имеет цену. Он присел напротив собеседника, внимательно следя за его движениями. «Я понял, о чем речь», — сказал Дмитрий. «Что именно от меня требуется?» Человек усмехнулся, как если бы его интересовала не сама суть вопроса, а то, как Дмитрий был настроен на разговор. «От вас требуется немногое, Дмитрий. Просто правильный выбор. Вы ведь понимаете, что в этом мире мы все играем свою роль, но иногда приходится делать выбор, который определяет все остальное». Эти слова звучали так, как будто они были сказаны не для того, чтобы объяснить, а для того, чтобы сбить с толку. Дмитрий понял, что перед ним стоял человек, для которого важнее было не решение, а сам процесс принятия этого решения. «И что будет, если я приму неправильное решение?» — спросил Дмитрий, решив не идти по протаренному пути сдержанных фраз. Мужчина ответил с хищной улыбкой, взгляд его стал холодным, почти отчужденным. «В этом мире все равно, кто ты, если ты не способен сделать нужный шаг в нужный момент. Как бы ты ни пытался сохранить свои принципы, тебе рано или поздно придется отказаться от чего-то. И что важнее, отказаться от своих принципов или от жизни?» Дмитрий почувствовал, как напряжение нарастает. Он осознавал, что в этот момент каждый его выбор мог стать последним. Он не мог позволить себе ошибиться, но и не мог позволить себе сломаться. В этот момент его жизнь уже не была только его. Это был момент, когда каждый его поступок мог привести к непредсказуемым последствиям. «Я готов идти до конца», — сказал Дмитрий, не выказывая никаких эмоций. «Но, как и вы, я понимаю, что этот шаг имеет свою цену». Человек кивнул, удовлетворенный его ответом. Он подошел к окну, наблюдая за огнями города, которые переливались, как звезды, в ночной туман. «Тогда не будем терять времени, Дмитрий. У нас есть дела, которые нужно решить. Но помни одно. В нашем мире нет места слабым. Здесь нет места тем, кто не может отказаться от своего прошлого ради своего будущего». Дмитрий слушал его слова и понимал, что они не были просто угрозой. Это был совет, это было предупреждение. Он был на грани, и теперь ему нужно было научиться жить с этим. Он не мог позволить себе остановиться, не мог вернуться назад. Он был уже слишком далеко. После этой встречи Дмитрий почувствовал, как внутренне что-то изменилось. Его жизнь больше не была четко определена. Он перестал видеть черное и белое, начав понимать, что все его действия будут размытыми и многозначительными. В этот момент он почувствовал, что его переход в мир торговцев стал окончательным. Вопрос теперь заключался не в том, как он будет поступать, а в том, как он будет выживать в мире, где каждый шаг может быть последним. Выйдя из клуба, он еще раз оглянулся. Город казался таким же, но теперь для него это был не просто город. Это был мир, в котором не существовало привычных ему правил. Глава 14. Пересечение границ. Время, казалось, замедлялось. Дмитрий стоял у окна своей квартиры и смотрел на город, который продолжал жить своей жизнью, в то время как его собственная жизнь была на грани перемен. С каждым днем он все глубже погружался в мир, где каждый выбор мог стать решающим. Вопросы, которые он задавал себе, становились все более сложными, и ответы все более туманными. Он осознавал, что больше не был обычным человеком, который просто стремился к успеху. Он стал частью чего-то гораздо более глубокого и опасного. На следующее утро, едва проснувшись, Дмитрий почувствовал, что ему нужно действовать. Проблемы, с которыми он столкнулся, не могли быть решены только силой воли. Он должен был найти тех, кто управлял этим миром из-за кулис. Он знал, что ему предстоит пройти через испытания, которые могут изменить его навсегда. И каждое из этих испытаний должно было быть умело пройдено, если он хотел выжить и стать тем, кем он был предназначен. Сегодня он должен был встретиться с еще одним человеком, тем, кто был его связующим звеном в этом опасном и непредсказуемом мире. Этот человек был известен как Серая Тень. Легенды о нем ходили разные, но никто не знал, кто он на самом деле. Он был тем, кто мог воздействовать на ход событий, но при этом оставаться в тени. Он управлял нитями, не показывая своего лица. Дмитрий знал, что только через него он мог найти ответы на свои вопросы. Встреча была назначена в старом заброшенном здании, которое, казалось, было забвением прошлого. Это место было как бы невидимым для обычных людей, но для тех, кто знал, где искать, оно было важнейшим пунктом на карте. Внутри было мрачно, только старые лампы на потолке с трудом освещали темные коридоры, где каждый шаг эхом отдавался в пустоте. Когда Дмитрий вошел в помещение, он почувствовал, как атмосфера вокруг него изменилась. С каждой секундой его шаги становились все более осознанными, а сердце все более тяжелым. Он знал, что в этот момент он был на грани того, чтобы окончательно переписать свою судьбу. Его взгляд упал на сидящего за столом человека, чье лицо скрывало тень. Не было ни признаков страха, ни показной уверенности. Он сидел, как если бы был хозяином этого мира, а все остальное было всего лишь временным фоном. «Дмитрий», — прозвучал голос, тихий, но такой мощный, что казался способным пронизывать пространство. «Ты пришел, и это хорошо. Значит, ты готов». Дмитрий присел напротив, не произнося ни слова. Он знал, что молчание в этой ситуации — это не слабость, а сила. Он должен был слушать, чтобы понять, что от него требуется. «Ты думаешь, что, вступив в этот мир, ты сможешь управлять им, но на самом деле ты лишь пешка в игре, о которой даже не подозреваешь», — продолжал человек. «То, что ты видел, то, что тебе показывали, это лишь вершина айсберга. Ты думаешь, что можешь выбрать свой путь, но на самом деле каждый твой шаг уже предопределен. Тебе просто нужно осознать это». Дмитрий слушал его и осознавал, что в этих словах есть не только угроза, но и правда. Он не мог не согласиться с тем, что он оказался частью чего-то большего, чем его собственные амбиции. Этот мир был целым, и в нем правила игры были гораздо сложнее, чем он мог себе представить. «Так что мне делать?» – наконец спросил Дмитрий. «Если я всего лишь пешка, то как мне выиграть эту игру?» Серая тень улыбнулся в ответ, но эта улыбка не была доброжелательной. Скорее, она была холодной и расчетливой, как улыбка игрока, который точно знает, что его ставка будет выиграна. «Ты не выиграешь, Дмитрий, ты просто научишься играть, а если будешь умным, научишься делать это так, чтобы не потерять все. Путь, который ты выбрал, не оставляет места для ошибок. Мы все играем по одним и тем же правилам, но ты можешь научиться использовать их в свою пользу». Дмитрий понял, что это было предупреждение. Он оказался на пути, с которого уже не было возврата. Он больше не мог просто идти и надеяться на удачу. Каждый его шаг теперь должен был быть продуманным и осторожным. Он должен был научиться действовать не только ради себя, но и ради тех, кто стоял за его успехом. «И что ты предлагаешь?» – спросил Дмитрий, пытаясь понять, что ему нужно делать дальше. «Тебе нужно начать с самого начала, забыть о своих старых принципах. Ты уже на грани, Дмитрий. Сейчас самое важное – это подготовиться к тому, что предстоит, иначе ты не выдержишь». Человек в темноте сделал паузу, после чего продолжил. «У тебя есть все, что нужно, чтобы стать тем, кем ты хочешь быть, но только если будешь готов отдать все ради своей цели. Если ты это сделаешь, то мир откроется тебе». Дмитрий вздохнул. Он почувствовал, что еще никогда не был так близок к решению, которое могло стать его судьбой. Он понимал, что больше не может оставаться в стороне. Он должен был действовать. «Я готов», — сказал он, хотя на самом деле не знал, к чему это приведет. Но он больше не мог позволить себе сомневаться. Глава 15. Время перемен. Дмитрий проснулся от чувства тревоги. Он не мог понять, что именно вызвало этот нервозный приступ, но ощущение было невыносимо сильным. Время словно двигалось не в том направлении, которое ему хотелось бы. Он заметил, как быстро изменялись его мысли и чувства. Каждое утро приносило новые вопросы, и каждый день становился очередным шагом на пути, который он выбрал, несмотря на все предостережения. Собравшись, он направился в свою кухню, где несколько часов назад оставил чашку с остывшим кофе. Открыв холодильник, он взял бутылку воды, но не мог заставить себя сделать первый глоток. В его голове крутилось слишком много мыслей, и они мешали сосредоточиться. Он понял, что еще никогда не ощущал себя настолько напряженным, как в эти моменты. Каждый его шаг, каждое действие теперь казались частью чего-то большего. Он не мог позволить себе сделать ошибку. Вчерашняя встреча с серой тенью изменила все. Он уже не был просто обычным человеком, который случайно оказался в центре событий. Он стал частью игры, чьи правила оставались для него еще не до конца понятными. И это осознание было не просто шоком, оно было предупреждением. Дмитрий понял, что теперь ему нужно быть на шаг впереди. В противном случае его ждала неминуемая потеря контроля. Когда он выбрался на улицу, воздух был влажным и свежим. Влажные следы дождя, оставшиеся на асфальте, казались отражением его состояния. Что-то менялось, но не было еще достаточно ясно, чтобы понять, куда это приведет. Столкновение старого и нового мира, к которому он так стремился, требовало жертв, и он был готов их принести. Дмитрий не мог позволить себе сомневаться. Вскоре он оказался в нужном месте, встретив еще одного человека, который мог привести его к новой информации. Он не знал, что именно ждет его в следующий момент, но четко понимал, он должен двигаться вперед. Все, что он знал, все, что ему было знакомо, уже не имело значения. Дмитрий вступал в новую реальность, где каждое его действие могло стать решающим, и он был готов к этому. Он снова оказался в этом старом здании, где все было так же, как и в прошлый раз, темно и тихо, но с таким же напряженным воздухом, будто в нем скрывалась целая история. Подняв взгляд, он увидел человека, который ждал его у стены. Тот стоял молча, не двигаясь, словно размышляя о чем-то, чего Дмитрий еще не мог понять. «Ты пришел», — сказал он наконец. Его голос был хриплым и тихим, но в нем было что-то, что заставляло вслушиваться в каждое слово. «Значит, готов?» — Дмитрий кивнул. Он знал, что это был еще один шаг, который вел его все ближе к разгадке того, что происходит в этом мире, и к самому себе. Ты пришел, чтобы узнать больше. Но помни одно, в этом мире не бывает полуправды. Все, что ты слышишь, нужно принимать таким, какое оно есть. Никаких полумер. Никогда. Этот человек, с его загадочной личностью и храброй решимостью, был точно таким же, как и все те, с кем он уже сталкивался в этой новой жизни, немногие, кто могли бы вывести его на новый уровень понимания, но при этом оставляли после себя много вопросов, на которые не было простых ответов. «Где же ответы?» – спросил Дмитрий. «Они уже внутри тебя», – ответил собеседник. «Но ты еще не готов их увидеть. Не переживай. Мы всегда начинаем с малого. Ты пережил свою первую встречу с этим миром. Теперь настало время понять, как им управлять». Здесь, в этом мрачном помещении, все было настолько далеким от того, что Дмитрий когда-то считал нормальным, что его взгляд, когда он оглядывал помещение, казался чуть ли не беспомощным. Кажется, он уже не мог видеть себя в этом месте таким же, каким он был раньше. «Ты все больше понимаешь, что границы между реальностью и игрой стираются. И как бы ты ни сопротивлялся, ты уже не можешь выйти из этой игры», — продолжил незнакомец. «Теперь твоя цель — понять, кто за всем этим стоит, и выжить. Все остальное — неважно». Дмитрий почувствовал, как напряжение в его теле возрастает. И, несмотря на всю тяжесть слов, он был готов. Он знал, что это был последний шанс повернуть все в нужную сторону, прежде чем игра зайдет слишком далеко. «Что дальше?» – спросил он, решив не медлить. Человек, стоящий перед ним, ухмыльнулся. Это была не улыбка, скорее, зловещий жест, который оставлял чувство, будто Дмитрий стал частью чего-то гораздо большего, чем просто его судьба. «Ты уже знаешь, что будет дальше», – сказал он. «Теперь твоя задача – следовать, а мы будем рядом, чтобы направить тебя, если это будет нужно». Дмитрий снова кивнул. Все, что он слышал, с каждым словом становилось яснее. Теперь его жизнь была не просто продолжением его выбора, она стала новым этапом, новым испытанием. И теперь ему предстояло сделать шаг, который изменит все. Глава 16. Темные пути. Дмитрий стоял в тени старого здания, его лицо было усталым, но решительным. Он уже не мог вспомнить, сколько времени прошло с того момента, как он вступил на этот опасный путь. Время было как вода, оно ускользало, растворяясь в событиях, которые казались одновременно далекими и близкими. Он потерял счет дням, но то, что происходило, оставляло свой след, и этот след становился все глубже, насыщеннее, более реальным. Когда он вернулся домой, атмосфера в квартире была знакомой и успокаивающей, но теперь, оглядываясь, Дмитрий не ощущал ее прежней. Он стал чуждым самому себе. Процесс изменений, казалось, не был остановим. Даже если бы он захотел вернуться назад, это было бы невозможно. С каждым шагом, который он делал, он все больше привязывался к этому новому миру, и ему это нравилось. Он набрал номер и дождался ответа. Его собеседник был знакомым, но не таким, как раньше. «Ты все понял?» – спросил голос на другом конце провода. «Да», – ответил Дмитрий, не задумываясь. Он уже знал, что скрывается за этими вопросами. Это было не столько испытание, сколько проверка готовности. Готовности принимать правду, как бы тяжело это ни было. «Тогда слушай внимательно», — продолжал голос. «Ты должен встретиться с людьми, о которых мы говорили. Они уже знают, что ты приближаешься. Все, что от тебя требуется, держаться. Не вмешивайся, если не обязан. И самое главное, не верь никому, кто будет пытаться тебя переубедить. В этом мире никто не бывает тем, кем кажется». Дмитрий нахмурился. Задача была ясна, но она не добавляла уверенности. Он знал, что каждое его решение может стоить ему жизни, но не был готов отступить. Он был на краю и уже не мог вернуться. «Я готов», — сказал он, несмотря на внутреннюю неуверенность. Это было не столько признание, сколько попытка убедить себя, что все под контролем. Когда Дмитрий пришел на место встречи, он заметил, как скрытно и осторожно двигаются люди вокруг. Это место было не просто заброшенным складом, это был центр, где сталкивались интересы самых разных сил. Здесь могли встретиться политики, преступники, торговцы оружием и даже люди с необычным, тяжелым прошлым, как он сам. Все они были связаны одной ниточкой, и Дмитрий чувствовал, что его роль в этом постепенно становилась все более значимой. Внутри было темно и тихо, как в подземном лабиринте. Он не знал, что именно ему предстоит узнать, но чувствовал, что эта встреча изменит многое. «Ты опоздал», — произнес низкий голос в темноте, Как только он переступил порог, это был мужчина средних лет, с жестким взглядом, словно он постоянно ожидал опасности. Его лицо скрывало тень, и его фигура казалась частью самой ночи. «Ты Дмитрий?» – спросил он, не давая ему времени на ответ. Дмитрий кивнул. «Держи дистанцию, не доверяя никому. Здесь все враги, даже если они говорят иначе». Голос принадлежал человеку, который привык к одиночеству. Это был человек, закаленный в трудных ситуациях, для которого не существовало друзей и врагов, было только то, что может помочь выжить. Это была жестокая реальность, с которой Дмитрий теперь столкнулся. Он все больше ощущал, как меняется его восприятие, как каждое новое слово, каждый новый взгляд становится частью пазла, который он должен собрать. Они прошли по темному коридору, освещенному тусклыми огнями. Каждый шаг, который Дмитрий делал, был тщательным и осмотрительным. Здесь не было места для ошибок. Он чувствовал, как его сердце бьется быстрее, как напряжение в теле растет с каждым моментом. «Ты знаешь, что здесь не место для слабых», — сказал мужчина, когда они остановились перед дверью, в конце коридора. «Если ты решил быть частью этого мира, то не жди, что он будет милосердным. Здесь только свои правила». Дмитрий знал, что это не просто слова, это была реальность, в которой ему предстоит жить. Все, что он думал о мире, его прежние убеждения, они уходили в прошлое. Здесь не было места для наивных людей, для тех, кто верил в добро и справедливость. Это было место, где выживал только тот, кто умел адаптироваться. Открыв дверь, они вошли в просторную комнату, полную людей. Их лица были скрыты в тени, но Дмитрий знал, что каждый из них был кем-то важным, с чем-то скрытым и тайным. «Ты был в нашем списке», — сказал один из них, подходя ближе. Его голос был холодным, а взгляд пронизывающим. «Приятно познакомиться», — ответил Дмитрий, ощущая, как давление на его плечах возрастает. Он знал, что это будет ключевая встреча, встреча, которая определит его дальнейший путь. Глава 17. Погружение в тьму. Дмитрий не знал, сколько времени прошло, пока он сидел за столом в темной комнате, окруженный людьми, чьи глаза не выражали ни радости, ни разочарования, только хладнокровие и безжалостную решимость. Каждое слово, произнесенное им, имело вес, каждое движение, скрытое намерение, а сама атмосфера была настолько плотной, что казалось, воздух стал вязким, тяжелым. Время текло иначе здесь. Он заметил, как оно меняется. Раньше каждый час в его жизни был отчетливо отделен от другого, а теперь каждый момент сливался в одно целое, не оставляя шанса на осознание. Он не мог сказать, был ли он здесь минуту или час, но это ощущение не отпускало. На столе перед ним лежал старый конверт с печатью. Дмитрий скользнул взглядом по его поверхности и заметил, что его имя было написано на нем с явным спокойствием, но с особым акцентом, как будто сам факт того, что его выбрали, был не более чем формальностью. Он был частью системы и, как все здесь, был готов двигаться дальше. «Это для тебя», — произнес мужчина, который сидел напротив. Его голос был мягким, но жестким одновременно, как если бы каждый его звук был направлен на то, чтобы Дмитрий почувствовал всю тяжесть своей роли. Дмитрий разорвал конверт и вытащил несколько листков бумаги, сложенных так, что они почти не распадались. На них был написан адрес и дата, а внизу значилась краткая инструкция, короткая, но конкретная. «Не переживай», — продолжил тот же мужчина. «Мы знаем, что ты все понимаешь. Эта встреча — твоя следующая ступень. С каждым шагом ты будешь все ближе к центру, а это значит, что не все, что ты увидишь, будет тебе приятно. Но если ты настроен идти до конца, мы с тобой». Дмитрий кивнул, хотя внутри него все еще была неуверенность. Он еще не знал, что за этим стояло, но его интуиция подсказывала, что все, что происходило, было частью чего-то более масштабного. «Тебе предстоит много вопросов, и в большинстве случаев ответы будут не такими, как ты ожидаешь. Но помни одно, здесь не важно, кто ты был раньше. Важно только, кто ты станешь», — сказал мужчина и поднялся, закрывая дверь за собой. Оставшись один, Дмитрий почувствовал, как пространство сжалось вокруг него. Он поднялся и вышел из комнаты. Он знал, что уже не может оглядываться назад, потому что каждый его шаг теперь был зафиксирован. Путь, который он выбрал, не дает ему возможности отступить. Улица, на которой он оказался, была пустынной, только ветер шуршал листвой, и тусклый свет уличных фонарей создавал ощущение странной туманной реальности. Это место не имело имени. Это было пространство, где каждый был сам за себя, и если ты ошибался, ты уже не имел права на ошибку. Здесь никто не знал ни прошлого, ни будущего, и потому ты должен был быть готов к любому повороту событий. Дмитрий направился к назначенному месту. Адрес, указанный на листе бумаги, был не таким, как все другие. Это было старое здание, давно заброшенное, но, судя по всему, еще сохраняющее свою значимость. Он вошел через заднюю дверь, которая была открыта, как будто кто-то ждал его. Внутри было темно и тихо. Снаружи шел дождь, и капли с грохотом стучали по стеклам. Все в этом месте говорило о том, что он не должен был здесь оказаться, но другого пути у него не было. Он прошел вглубь помещения, по коридору, где едва заметный свет давал только слабое представление о том, что происходило вокруг. В одной из дверей он услышал шаги, пронзительный звук, который заставил его замереть на мгновение. Затем дверь открылась. «Ты пришел», — сказала женщина, стоявшая в тени. Ее голос был мягким, но в нем была такая сила, что Дмитрий не мог не почувствовать ее присутствие. Это была не просто встреча, это была проверка, где каждому своему действию нужно было найти оправдание. «Я пришел», — произнес Дмитрий, не пытаясь скрыть свою настороженность. Он понимал, что теперь каждый его шаг будет отслеживаться, и каждый ответ должен быть точным и взвешенным. «Мы знаем, почему ты здесь», — продолжила она. «Твоя цель ясна, ты будешь нашим человеком. Но помни, все, что ты делал раньше, забудь. Здесь никто не жалеет никого, никогда». Ее слова оставались в воздухе, как смертельный приговор. Она наблюдала за ним, ожидая реакции. Дмитрий не сказал ни слова. Он знал, что слова в этом мире не имеют значения. То, что имеет значение, это действие, последствия и умение выжить. Он почувствовал, как за спиной возникло чувство угрозы. Каждое движение, каждый взгляд, все было направлено на то, чтобы заставить его сдаться. Но Дмитрий не был тем, кто сдается. «Я готов», — произнес он, пытаясь сохранить спокойствие. Но его голос звучал твердо, несмотря на все происходящее вокруг. Женщина кивнула, и ее лицо стало холодным и бесстрастным. «Тогда начнем. С этого момента ты будешь работать для нас. Твоя жизнь будет чужой, но ты не можешь отказаться. Это твой выбор. Твоя цена». Глава 18. Темные тропы. Дмитрий продолжал идти по узкому коридору, чувствуя, как каждый шаг отдается в груди тяжелым эхом. Воздух был спертым, а освещение тусклым, как в забытом уголке мира, куда никогда не заглядывает свет. Звуки шагов смешивались с глухими отголосками его мыслей, как если бы его разум сопротивлялся тому, что происходило вокруг. Женщина, которая встретила его в предыдущей комнате, повела его вглубь старого здания, открывая перед ним новые двери. Каждая из них была как новый шаг в бездну, каждый следующий коридор казался еще более чуждым, еще более опасным. Дмитрий пытался понять, что же все это значит, но его ум был затуманен, и он не мог найти ответ. Вместо этого он ощущал, как все его существо поглощает неопределенность. В конце коридора они остановились. Женщина не поворачивалась к нему, но ее голос, холодный и спокойный, прозвучал в тишине. «Ты должен понимать, что на этом пути нет возврата. То, что ты видел и услышал до сих пор, это лишь малая часть того, с чем тебе предстоит столкнуться. Мы действуем по законам, которые ты не можешь осознать в полной мере, но тебе нужно быть готовым. Это решающий момент». Дмитрий не ответил. Он был готов к любому вызову. Он чувствовал, как нарастает напряжение, но внутренне он уже знал, что не может отступить. Слишком многое зависело от этого выбора. Женщина развернулась, и он увидел, как ее лицо омрачилось новым, неведомым выражением. Она взяла в руки ключ, вставила его в старинный замок и открыла дверь, за которой стояла темнота. «Туда», — сказала она, указывая рукой в темное помещение, — «твой путь будет сложным. Не теряй голову, и помни, что ты не один». Дмитрий шагнул вперед, и дверь закрылась за ним с мягким щелчком. Он оказался в небольшом, но очень темном помещении. Внутри было странное ощущение, как будто этот мир был каким-то образом вырван из реальности. Он не знал, что ожидать, но знал одно — он должен быть готов к тому, что здесь ему предстоит испытание. Свет не был нужен, его глаза уже привыкли к тьме. Он мог различить очертания старой мебели, покрытой пылью, и заметить несколько предметов, лежащих на столах, которые, Казалось, здесь находились не одно десятилетие. Но что-то было не так, в воздухе витал запах затхлости и старости, а под ногтями от прикосновения к чему-то почти невидимому, Дмитрий почувствовал холод, который проникал в душу. Внезапно с другой стороны комнаты послышался шаг, и кто-то появился в его поле зрения. Лицо этого человека было скрыто в темноте, но голос, который он услышал, был тихим и почти неразборчивым. «Ты здесь не случайно», — проговорил незнакомец. «Мы все здесь по определенной причине». Дмитрий напрягся. Он знал, что не должен показывать слабость, но внутри его что-то ёкнуло. Этот голос был знакомым. Он уже слышал его раньше, но не мог вспомнить, где именно. Незнакомец вышел из тени. Это был человек среднего возраста, с пронзительными глазами, которые смотрели прямо в душу. Он был не просто участником этой игры, он был ее частью. «Я не знаю, кто ты», — сказал Дмитрий, пытаясь не выдать растерянности, «но я здесь, чтобы выполнить свою задачу». Незнакомец усмехнулся. «Задача. Мы все выполняем свои задачи, но они не всегда так просты, как кажутся. Ты думаешь, что ты готов, но есть вещи, которые могут сломать даже самых сильных». Дмитрий не ответил. Он чувствовал, что этот человек что-то скрывает, но не мог понять, что именно. Каждый его жест, каждое слово было как испытание, проверка на прочность. «Ты должен знать», — продолжил незнакомец, — «что наш путь не будет прямым. Он как лабиринт, полный ловушек и сюрпризов. Но если ты пройдешь, то получишь то, что ищешь». Он замолчал, и в воздухе повисла тишина. Дмитрий молчал, обдумывая сказанное. «Ты, похоже, думаешь, что все будет так просто, но не стоит забывать одно. Все здесь не случайно. У каждого из нас есть своя цель. Ты, возможно, даже не понимаешь, что тебе предстоит пройти. Но знай, что когда ты выйдешь на поверхность, ты уже не будешь прежним». Дмитрий почувствовал, как внутреннее напряжение возрастает. Он пытался собрать мысли, чтобы понять, что на самом деле происходит. Однако его интуиция подсказывала, что он только начал осознавать, с чем столкнется. В этот момент незнакомец исчез в темноте, а дверь, через которую он пришел, захлопнулась, оставив Дмитрия в полной тишине. Он стоял в полном одиночестве, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее. Дмитрий сделал несколько шагов назад и огляделся. Похоже, что этот путь был не только физическим, но и внутренним, путем, который должен был привести его к тем самым вопросам, ответы на которые он искал всю свою жизнь. Но теперь он понимал, что вопрос уже не был в том, что он ищет, а в том, что он готов потерять, чтобы найти ответы. В этой темноте, среди неизвестности, он понимал одно: все, что происходило, было не просто случайностью. Все было связано, и каждый следующий шаг его пути мог стать решающим. Глава 19. В поисках грани. Дмитрий стоял в комнате, где звуки собственного дыхания казались чуждыми, а сама атмосфера, как невидимая сеть, обвивала его мысли. Каждое движение было осознанным, каждое слово, как последнее. Словно пространство вокруг него не позволялось расслабиться, каждый сантиметр – испытание. Он пытался собраться с мыслями, но чем больше он думал, тем больше путался. Это был момент, когда неопределенность становилась тяжелее любого камня. Дверь, закрывшаяся за ним, была не просто преградой. Она символизировала разделение двух миров, того, что было, и того, что было предстоит стать. Дмитрий не мог понять, зачем он оказался здесь, в этом мраке, но уже знал, что не сможет вернуться назад. Это был не просто шаг в неизведанное, это был вызов самому себе. Тем временем, шаги, которые казались ему все громче, снова стали эхом в этом пустом пространстве. Но кто-то был рядом, в этой комнате, в этом лабиринте. Дмитрий знал, что не один. И хоть тьма скрывала все ответы, он все же продолжал двигаться вперед. Вдруг он услышал слабый шум. Это был не шаг, не звук, а нечто большее, глубокое, пронизывающее. Подходя ближе к источнику, он заметил тусклое свечение, едва заметное в темноте. Ничего подобного он никогда не видел, и его интуиция сразу же подтвердила, что это было что-то важное. Но что? Дмитрий приблизился и увидел маленькую коробку, которая светилась тусклым светом. Этот свет был не ярким, а скорее глубоким, внутренним, как если бы сама коробка содержала в себе нечто важное и запретное. В ее сиянии можно было разглядеть очертания чего-то, что еще не достигло формы, но уже существовало, готовое проявиться. Он осторожно протянул руку, но, Как только его пальцы коснулись ее поверхности, свет стал ярче, и в этот момент тьма вокруг него начала исчезать, растворяться. Стены комнаты, казавшиеся настолько реальными, стали прозрачными, словно их никогда не существовало. Вместо них открылся совершенно новый мир, полный неопределенных очертаний и мерцания. Дмитрий почувствовал, как его тело окутывается этой новой реальностью. Он не мог понять, что это за место, но ощущение его присутствия было очень явным. Звезды на небесах, которые не существовали в его мире, начали приближаться, как если бы они могли падать прямо к нему. Казалось, все было частью чего-то более грандиозного и таинственного. Свет от коробки все усиливался, и Дмитрий почувствовал, как его разум поддается этому свету, словно бы внутри него что-то переворачивалось. Взгляд затуманился, и мысль за мыслью исчезала, растворяясь в этом сверкающем вихре. Он больше не мог держаться за ясность, за то, что когда-то считал истиной. «Что это?» – спросил себя Дмитрий, но ответы не приходили. Все, что он знал, это то, что это было важным, и каждое движение в этом новом пространстве вело его все дальше в неизвестность. Свет исчез так же внезапно, как и появился. В одно мгновение все вернулось в прежнее состояние. Он снова стоял в пустой комнате, а коробка в его руках больше не светилась. Все как будто вернулось на свои места, но внутри Дмитрий чувствовал, как что-то изменилось. Он посмотрел на свои руки. Они тряслись. То, что только что произошло, было настолько странным, что его мозг отказывался воспринимать это как реальность, как будто он был лишь зрителем в своем собственном теле. Тем не менее, он понял, что что-то важное произошло. Он не мог объяснить, как это связано с его задачей, но знал, его путь не будет тем, каким он его себе представлял. Он повернулся к выходу и снова обнаружил, что двери, которые раньше были за ним, теперь закрыты. Однако на этот раз их закрытие не стало преградой. Это был новый этап пути. Дмитрий знал, что для того, чтобы продвинуться дальше, ему нужно не просто следовать за тем, что ему скажут, а научиться принимать этот странный, изменяющий мир как свою реальность. С каждым шагом он чувствовал, как его сила растет. Это было не просто путешествие, это было изменение самого себя, испытание на прочность, которое мог пройти только тот, кто осмелится заглянуть в бездну и не отвернется от нее. Он снова открыл одну из дверей и вошел в следующее помещение, зная, что все это – лишь начало, и каждый новый шаг будет ставить его перед новым выбором, перед новым уровнем понимания того, что происходит. В его голове звучали слова незнакомца, но теперь они казались не такими уж страшными. Наоборот, они были предостережением, и Дмитрий решил, он не боится, он был готов к следующему испытанию. Глава 20. Поворотная точка. Дмитрий оказался на пороге нового этапа. Мир, который только что открылся перед ним, был таким же таинственным и неведомым, как и его внутренние переживания. Он чувствовал, что все, что происходило с ним, было частью чего-то большего, и что теперь его выборы будут определять не только его судьбу, но и судьбу окружающих. Внутренний голос, который когда-то говорил ему, что все будет просто, больше не звучал с той уверенностью. Он был стал тише, а его слова теряли прежнюю силу. Комната, в которую он вошел, казалась незавершенной. Вместо привычных стен, пола и потолка здесь было что-то иное. Все вокруг плавало в зыбком свете, как если бы пространство было жидким. В воздухе ощущалась легкая вибрация, едва заметная, но пронзающая все тело, как будто эта реальность пыталась выйти за пределы самой себя. Дмитрий сделал шаг вперед. Его ступни не касались твердой поверхности, но словно скользили по невидимой струе энергии. Он еще не понял, что именно это место было, но интуитивно знал, ему нужно продолжить идти. Это пространство было не просто замкнутым миром, а неким порталом, через который должны были пройти его мысли и чувства, чтобы выйти на новую грань осознания. Каждая его клетка ощущала опасность и притягательную силу этого места одновременно. Шаг за шагом Дмитрий продолжал двигаться, и вдруг перед ним возникло нечто, что заставило его остановиться. Это было не просто видение, а целая сцена, разворачивающаяся перед ним, как живое изображение, проецируемое в этом пространстве. Это была картинка, что-то очень знакомое, его лицо, его собственная фигура, но, и это было важно, в другом мире, в другом времени. Он увидел себя в другом возрасте, в другом облике, но с теми же глазами. Он стоял перед ним, но тот другой Дмитрий смотрел с каким-то странным выражением. В его взгляде было что-то угрожающее, но одновременно и нечто, что трудно было понять. Словно почувствовав, что он стал наблюдателем, а не участником этой сцены, Дмитрий попытался понять, что же ему нужно сделать. Его взгляд зацепился за детали. Тот образ, другой Дмитрий, держал в руках нечто, что похожим образом было связано с тем, что он сам сейчас держал в руках. Он снова посмотрел на коробку, которая, как и прежде, не светилась. Он интуитивно понял, чтобы разгадать загадку, ему нужно было понять, кто этот человек, стоящий перед ним, что он символизирует, что это за зеркальное отражение, что оно пытается ему сказать. Тот Дмитрий, его двойник, сделал шаг вперед, и пространство вокруг них, казалось, изменилось. Оно стало плотным, как если бы пространство заполнилось воздухом, и с каждым дыханием все становилось тяжелее. Дмитрий почувствовал, как его собственное тело начинает откликаться на перемены в окружающей реальности. «Ты не можешь убежать», — сказал его двойник. Его голос был не чужд, но звучал как эхо, словно он был в несколько шагов впереди Дмитрия. «Ты должен понять, что все, что ты ищешь, уже внутри тебя. Но только если сможешь признать это». Эти слова не были угрозой. Это было предостережение, как голос совести. Дмитрий замер. Он знал, что его следующий шаг будет решающим. В его голове крутились мысли, но они были беспорядочны. Он не мог понять, как и почему этот другой человек, его отражение, говорил именно эти слова, что они значили. Тот Дмитрий продолжил. «Ты ищешь выход, но есть лишь один путь. Прими себя, и ты поймешь, куда двигаться дальше». Затем двойник сделал еще шаг и исчез в тумане, растворившись в том месте, где все только что казалось реальностью. Пространство вернулось в прежнюю зыбкость, и Дмитрий понял, что то, что он только что пережил, было не просто видением, а уроком. Он должен был научиться что-то важное, но что именно, это оставалось для него загадкой. В его душе теперь было ощущение неразрешенной тайны. Он не знал, что делать, но вдруг понял. У него не было выбора, как только двигаться дальше. Он знал, что ответы придут, но только тогда, когда он осмелится взглянуть на себя, на свою настоящую суть. Дмитрий повернулся и пошел, не зная, куда его приведет этот путь, но решимость в его глазах горела ярким светом. Это был момент, когда его личность, его судьба должны были объединиться. И этот момент был уже неотвратим. Он оказался в следующем зале, где воздух стал прохладным и странно тяжелым, а стены, кажется, начали двигаться. Это было место, где мысли становились реальностью. Глава 21. Пограничное состояние. Тот день, когда Дмитрий впервые ступил на новый путь, словно распахнул перед ним дверь в мир, о существовании которого он даже не подозревал. Он все больше ощущал, как реальность вокруг начинает искажаться, как если бы его собственные шаги двигались не по земле, а по воздушным струям, которые лишь на мгновение становились твердыми, чтобы потом исчезать в тумане. Мир вокруг становился все менее предсказуемым, а его внутренние ощущения все более запутанным и неясным. Все привычные ориентиры расплывались в воздухе. Когда он вошел в новую комнату, его взгляд зацепился за необычные детали, которые прежде не встречались. Это было не просто помещение, это было отражение того, что происходило внутри него. Пространство здесь было странным и многослойным, как гигантский лабиринт, который перетекал из одного состояния в другое. Все изменялось в мгновение ока. Одно место буквально перемещалось в другое, стены словно росли и сжимались, углы закручивались и распрямлялись. Каждый шаг Дмитрия все больше погружал его в этот необычный мир. Он стал чувствовать, как его душа откликается на каждое изменение пространства, как будто он становился частью этого невообразимого механизма, где каждое движение влияло на результат, каждое движение вносило свою лепту в итоговую картину, и все это было связано с ним. «Ты пришел», — раздался голос, неясный, но отчетливо слышимый в этом странном месте. Дмитрий огляделся, пытаясь понять, откуда он исходил. «Кто ты?» — спросил он, пытаясь проглотить возникший ком в горле. Голос был знакомым, но таким же загадочным, как и само место. Это было не просто эхо, а нечто большее, как будто часть пространства говорила с ним. В ответ – молчание. Дмитрий продолжил идти, не в силах остановиться. Он знал, что если он не продолжит, его просто поглотит этот мир. Он был не уверен, но внутреннее ощущение подсказывало, что путь, который он выбрал, не может быть ложным. Через несколько минут, что казались часами, Дмитрий увидел впереди темную тень, которая, как оказалось, была человеком. Он не мог разглядеть, кто это, но что-то в его позе, в движениях, привлекло внимание. Это был какой-то знакомый силуэт, неясный, словно набросок, что оказался живым. Он почувствовал, что что-то важное должно случиться здесь, и что этот человек был частью чего-то более значительного. «Ты понимаешь, что здесь происходит?» — спросил силуэт, и его голос прозвучал так, как если бы он задал этот вопрос много раз, обращаясь не только к Дмитрию, но и ко всем, кто когда-то оказался здесь. Дмитрий почувствовал, как его разум наполнился мыслями, которые только что появились, но уже начали расплываться, не давая четких ответов. Он чувствовал, что он оказался на границе между чем-то невозможным и реальным, между тем, что могло быть правдой, и тем, что существовало лишь в его воображении. «Я не знаю», — ответил он, голос его прозвучал смело, но в душе не было уверенности. Он понимал, что эти слова не были конечной истиной, но что-то в них было. Силуэт, как будто ожидая этого ответа, кивнул. «Тебе нужно пройти через это, чтобы понять, и только тогда ты сможешь принять решение». Дмитрий не мог понять, что именно ему предстоит пройти. Он уже привык к странным испытаниям, к тому, что мир вокруг него часто меняется, но теперь перед ним было что-то иное. Он не знал, насколько это было реальным, но чувствовал, что все это имеет смысл. Тень сделала шаг в его сторону, и пространство вокруг их фигуры начало искриться, как если бы все вокруг них стало возможным. Этот момент, или, может, ощущение, было тем самым переломным моментом, который изменит все. Дмитрий почувствовал, что на него ложится огромная ответственность. «Ты готов?» – спросил силуэт. Голос был мягким, но в нем звучало что-то, что не оставляло места для сомнений. Дмитрий глубоко вдохнул. Он знал, что сейчас самое время ответить. И его ответ был не просто словами, а решением, которое он должен был принять. «Да, я готов», — сказал он. На мгновение все вокруг исчезло. Пространство стало пустым, но не тревожным. Все вокруг исчезло, но само присутствие чего-то, что никогда не покидало его, оставалось. Внутри него возникло чувство, которое нельзя было объяснить словами, но которое было знакомо ему с самого начала. Все, что происходило, было частью его пути. Он только начал его, но знал, теперь все зависит от него. В этот момент пространство вновь изменилось, и Дмитрий почувствовал, что его путь, его выбор и решение становятся частью чего-то глобального. Он уже не был просто наблюдателем, он стал частью этого мира. Глава 22. Параллельные миры. Дмитрий стоял в центре пространства, охваченного туманом. Он мог ощущать, как его дыхание становится тяжелым, как сердце бьется все быстрее. Вокруг было мрак и туман, но он знал, что это не конец. Это была лишь пауза перед чем-то более важным, чем все, что он пережил до сих пор. Каждый шаг, который он делал, ощущался как путь в неизведанное, как будто он двигался не по земле, а по тому самому эфемерному слою, который соединяет реальность и вымысел. Он знал, что теперь, после всех изменений и событий, не может вернуться в свою прежнюю жизнь. Этот мир уже не был тем, что он знал, и, возможно, он сам стал другим. Дмитрий ощущал, как его сознание расширяется, обретая новые формы. Он все глубже проникал в мир, где границы были размыты, а реальность могло создавать невообразимое. Он больше не был один. Этот мир был полон скрытых сил и существ, которые действовали по своим законам, и теперь ему предстояло научиться их понимать. Он пошел вперед, ощущая, как пространство вокруг его шагов постепенно меняется. Мгновенно перед ним возникла новая сцена. На мгновение перед ним открылся город, с его шумными улицами и движущимися людьми. Однако, что-то было не так. Этот город, несмотря на свои внешние черты, не был реальным. Люди были фигурами, бессмысленными и бесформенными, их лица не выражали эмоций, а тела двигались без каких-либо целей. Город был иллюзией, параллельной реальностью. Дмитрий не знал, что это, но понял, что для него это все равно что-то важное. Все это существовало и в то же время не существовало. Он мог чувствовать эту зыбкость, эту неустойчивость. В этот момент ему в голову пришло, что миры, которые он сейчас видел, были отражениями другого, гораздо более сложного мира, в котором существовал он сам. Он шагнул дальше, и картинка перед ним снова изменилась. Теперь перед ним возникли чередующиеся кадры, яркие вспышки, которые мелькали, как молнии в ночном небе. В них он узнавал фрагменты своих собственных воспоминаний. Сначала это была сцена из его детства, когда он играл в парке, потом, его взрослая жизнь, когда он работал в офисе, и вновь события, которые казались уже забытыми. Каждое воспоминание было переплетено с другими, и их связь становилась все менее ясной. Все сливалось в одну нескончаемую цепочку, как будто он был частью чего-то более масштабного, чем его собственная жизнь. «Ты видишь?» – раздался голос. Дмитрий обернулся, но никого не увидел. Голос звучал не откуда-то, а отовсюду, словно он был внутри его самого. «Это все твоя реальность, но она не единственная. Миры многогранны, ты можешь выбрать». Голос был знакомым, но в то же время чужим. Он ощущал в нем нечто иное, что-то, что могло бы быть частью его подсознания, но с каждым словом становилось все более реальным и призрачным. «Выбрать?» – спросил он, стараясь понять, о чем идет речь. Он остановился, чувствуя, что этот момент мог стать решающим в его путешествии. «Да, все эти миры, которые ты видишь, существуют одновременно, и твой выбор имеет значение. Ты можешь остаться в одном из них, а можешь уйти в новый, где твоя судьба будет иной». Дмитрий чувствовал, как его разум наполняется сомнениями. Все, что он знал до этого момента, казалось таким малым и узким по сравнению с этим огромным пространством возможностей. Он мог бы вернуться в свою прежнюю жизнь, в свою прежнюю реальность, или же мог бы продолжить путешествие, войти в неизвестное, в миры, которых он не знал, но где его существование могло бы быть другим, возможно, даже более значимым. Он ощутил страх не от того, что ему предстоит выбрать, а от того, что, возможно, он никогда не узнает, какой мир был бы для него настоящим. Он чувствовал, что все эти миры – лишь тени, созданные его мыслями и желаниями, но в то же время они были реальны. Внезапно пространство вокруг него начало искривляться. Город исчез, сменяясь горами, лесами, океанами, а потом снова измененными улицами, бескрайними пустынями. Каждое новое место было лишь оберткой для чего-то глубже лежащего, чего-то, что еще не было ясно. «Что ты хочешь выбрать, Дмитрий?» Снова прозвучал голос, и теперь он был гораздо ближе. Дмитрий почувствовал, что это был не просто вопрос, а испытание. Что-то, что он должен был решить сам. Он не знал, что делать, но интуиция подсказывала ему, что путь не должен быть легким. Он ощущал, что его выбор может изменить не только его собственную жизнь, но и жизни других людей. «Я не знаю», — выдохнул он. И в этом ответе было не столько признание сомнения, сколько осознание того, что только сейчас он по-настоящему понял, что путь, который он выбрал, будет сложным. И теперь он должен был выбрать, вернуться в привычный мир или оставить его позади, чтобы продолжить свой путь в неизведанное. Голос не ответил, но в тот момент Дмитрий почувствовал, как вокруг него начинает формироваться новый мир. Глава 23. Порог выбора. Дмитрий снова оказался перед тем самым выбором, который он не мог игнорировать. Все, что происходило с ним, казалось частью огромной игры, в которой его роль была неясна. Миры вокруг него сливались, развивались и разрушались с такой скоростью, что порой он не успевал осознать, где заканчивается один и начинается другой. Но в этом хаосе было нечто знакомое и неизбежное, его собственные чувства, страхи, желания, которые определяли, какой путь он должен выбрать. Он стоял на пороге, как будто его жизнь и судьба зависели от того, что он решит в этот момент. Под ногами был прозрачный слой, напоминающий лед, который отражал все вокруг, но одновременно давал ощущение нестабильности. Каждое его движение могло привести к разрушению того, что он видел. Он знал, что если сделает шаг назад, он вернется в мир, где все будет по-прежнему, знакомо, привычно, но без изменений, без прогресса. Этот мир уже стал для него тесным. Он огляделся и заметил, что на горизонте появляются новые образы. Каждый шаг, который он делал, создавал в пространстве новые картинки, образы из прошлого, возможные варианты будущего, и даже отголоски того, чего он не знал. Это было как видеть все свои возможности сразу, как если бы каждое его решение раздваивало реальность. Он видел свою жизнь в разных вариациях, и в каждой из них он был разным. Новый мир, который открывался перед ним, был многогранным. Это было не просто продолжение того, что он знал, а совершенно иной путь, полон возможностей и рисков. Он мог бы выбрать этот путь, оставить позади все, что знал, и стать кем-то совершенно другим, кем-то, кто будет способен влиять на будущее и менять правила игры. Но, с другой стороны, он чувствовал, что принятие такого решения будет означать потерю чего-то важного. Возможно, это был дом, возможно, семья, возможно, тот внутренний мир, который он построил за годы своей жизни. Был ли он готов отдать все это ради неизвестного? Смог ли бы он вернуться к тому, что осталось позади? «Дмитрий, ты не один. Ты всегда выбирал путь, который привел тебя сюда», — раздался голос. Он был знакомым и в то же время чужим. Это было не просто эхо его собственных мыслей. Этот голос был тем, кто следил за его шагами, кто знал, что он переживает. «Что мне делать?» — спросил он, чувствуя, как его голос эхом раздается в этом пустом пространстве. Он не ожидал ответа, но не мог не задать вопрос. Это было не просто желание знать, это было отчаяние, которое пришло с осознанием того, что решение не только его. Голос снова отозвался. «Ты стоишь на пороге, и это выбор, который может изменить все. Ты можешь вернуться, но это будет не тот мир, который ты знал. Ты можешь выбрать новый путь, и ты станешь кем-то другим. Но помни, каждый выбор оставляет след. Как ты будешь жить с этим следом?» Дмитрий почувствовал, как его сердце бьется быстрее. Он был как на грани пропасти, и не было пути назад. Он должен был решить, что будет дальше. Его жизнь в том мире, где он был раньше, была предсказуемой, но уже не могла дать ему того, что он искал. Все его усилия, все его поиски привели его сюда, в момент, когда решение было необходимо. Он закрывал глаза, стараясь сосредоточиться. Он понимал, что должен взглянуть внутрь себя, чтобы понять, что ему действительно нужно. Он ощутил, как его сознание расширяется, как оно охватывает не только его желания, но и все страхи, все сомнения, которые скрывались глубоко внутри. Что он боится потерять? Что он надеется найти? Он не мог ответить сразу. Ответ пришел позже, чем он ожидал, но это было важное осознание. Он понял, что на самом деле его выбор заключался не в том, чтобы вернуться или уйти. Его выбор заключался в том, чтобы принять себя таким, какой он есть, и идти дальше, не оглядываясь назад. Быть готовым к переменам, не ожидая от мира стабильности и постоянства. Только так он мог двигаться вперед. В этот момент пространство перед ним снова изменилось. Линии реальности начали искривляться, создавая новый мир, мир, который он сам сейчас творил. Он не знал, что будет дальше, но уже не чувствовал страха. Этот мир был его, и он был готов его принять. «Ты выбрал», — прозвучал голос, и Дмитрий почувствовал, как что-то в его сознании подтверждает это. «Теперь ты идешь своим путем», и мир вокруг него начал трансформироваться, открывая новые горизонты, новые возможности. Дмитрий шагнул в пустоту, но теперь он знал, что она не пугает его. Это был новый путь, и он был готов его пройти. Конец первого тома.